В дверь позвонили. И это было так неожиданно, что Клавдия поперхнулась слезами и соплями. Кашляя, она не могла произнести ни слова, с ужасом глядя на дверь. К ней никто не мог прийти. Это было абсолютно исключено. Это бандиты, отнявшие у нее сумку, вернулись за ней самой. «Клава!» — закричали на лестнице. «Ты чего не открываешь-то? Это я, тетя Маша!» Тетей Машей звали соседку. Кашляя, Клавдия сняла цепочку и повернула замок. Ей не хотелось видеть никаких соседей, но она знала, что ее трубный кашель давно уже оповестил тетю Машу, что она дома, и не открыть было невозможно. «Что у тебя делается-то?» — заговорила тетя Маша в до конца неоткрытую дверь. «Ты никак заболела?» «Нет, тетя Маш», — справляясь с собой, хрипло сказала Клавдия. «Я просто так расстроилась. У меня, знаете...» Дверь, наконец, открылась, и Клавдия увидела свою сумку, аккуратно стоящую в проеме. Протянула она неуверенно, во все глаза глядя на сумку. «Где вы ее нашли, тетя Маша?» Соседка острыми глазками шарила по физиономии Клавдии, надеясь высмотреть там что-нибудь особенное. Например, что она пьяна или привела к себе мужчину. Все они теперь такие. С виду тихие да порядочные, а на самом деле и мужчин водят, и пьют, и курят, и нюхают. «А ты что, потеряла ее, что ли?» — спросила соседка. И Клавдия прямо-таки кожей почувствовала ее неутоленное истовое любопытство. «Да у меня ее отняли 2 минуты назад!» — выпалила Клавдия и тут же пожалела об этом. «Ну точно!» — решила тетя Маша. «Напилась! Он даже стоять не может!» Качается. И не открывала долго. Кашляла. То ли рвало ее. А с виду-то такая смиренница. Просто Господи помилуй. «Ну да», — сказала соседка недоверчиво. И при этом ее любопытство возросло раз в 40, как определила Клавдия. «А ты ее часом не сама ли на площадке оставила? Может, вот так поставила, да и позабыла, а?» Клавдия уставилась на сумку. Это была именно ее сумка, и свежеоторванный ремешок закручивался в спираль. Нитки торчали во все стороны. «Ну ты забирай ее, Клава», — посоветовала соседка, не отводя от Клавдии глаз. «Хорошо, что мне она попалась, а не проходимцу какому, который мог чего стянуть». «Да», — сказала Клавдия. «Спасибо, тетя Маша». «И спасибо, штанов не сошьешь», — ответствовала тетя Маша. «Пойдем поглядим. Может, пропало что?» Но Клавдии даже в ее теперешнем, несколько ошарашенном состоянии пускать в квартиру соседку совсем не хотелось. Будет потом подъездным бабкам излагать свой взгляд на быт Клавдии Ковалевой. «Спасибо, тетя Маша, вы просто меня спасли!» Встряхнувшись, закричала Клавдия с ненатуральным энтузиазмом. И подхватила сумку. «Спасибо!» «Пожалуйста!» — кисло сказала соседка, с сожалением глядя в глубину квартиры, готовую вот-вот скрыться из глаз. «Я к Вере Ивановне собралась. 4-ю. А тут смотрю, сумка, и вроде как Клавина. Надо же, думаю, Клава забыла ее, что ли? Надо, думаю, позвонить ей. Чего доброго, украдут сумку-то?» «Спасибо!» — еще раз поблагодарила Клавдия и окончательно закрыла дверь. Потом кинулась в комнату, зажгла свет и над диваном перевернула сумку. Из нее посыпалось личное Клавдино имущество. Как мусор из кузова грузовика на городской свалке. Кошелек, проездной, очечник, ручки, 1, 2, 3. Записная книжка, распечатка телефонного счета, которую она сегодня утром вынула из почтового ящика. Изящный пакетик с Carfree, который ей всучила у метро бойкая девица рекламная агентша. Бумажка с номером домашнего телефона Натальи Васильевны, заместительницы заведующей. Когда-то Клавдии зачем-то нужно было ей позвонить. Кошелек — 30 рублей на месте. Очки тоже на месте. Сумку вернули, ничего из нее не взяв. Зачем? Что это за жулики, которые вырывают сумки, чуть не ломая руку, а потом возвращают ее хозяйке вместе со всем содержимым? Да что творится вокруг нее в конце-то концов? Клавдия села на диван рядом с кучкой хлама, вытряхнутого из сумки. Именно в этот момент она поняла, что сумка каким-то образом связана со слежкой. В сумке не было чего-то, что должно было быть там, и поэтому ее вернули. В том, что сумку у нее выхватил один из соглядатаев, она не сомневалась. Еще полчаса назад Клавдия Ковалева недоумевала, кому могло понадобиться устанавливать за ней слежку. Недоумевала и почти совсем не боялась. Теперь ей стало страшно. Так страшно, что она едва удержала себя на месте. Так хотелось бежать и спрятаться. Где спасаться? От кого бежать? Позвонить в милицию? Андрею? Тане? Что сказать? У меня отняли сумку и через 2 минуты вернули в целости и сохранности, и поэтому я очень боюсь. Где-то была водка, приготовленная в прошлом году для компрессов. Компрессы подождут, нужно срочно выпить. Клавдия отправилась было искать водку, но через секунду забыла о ней. Зачем ее вернули? Это же целая история. Подниматься обратно к ней на этаж, оставлять сумку на площадке, спускаться, выходить из подъезда. Зачем? Зачем? Ей казалось, что если она найдет ответ на этот вопрос, все станет ясно. Она поймет, кто за ней следит и зачем. И еще ей стало совершенно ясно, что заказчик делает все правильно и ни с кем ее не путает. Объектом была именно она, Клавдия Ковалева. Она проверила дверь. На все ли замки закрыта? Дверь была закрыта на все замки. Может, позвонить Андрею? Рассказать, пожаловаться? Господи, как жалко, что у нее нет мамы. Как легко живется людям, даже взрослым, даже не молодым, когда у них есть мамы. Сцепив зубы, Клавдия открыла гардероб, выдвинула самый нижний ящик и решительно запустила руку под стопку белья. Там лежал нож. Хороший самодельный нож. Финка, не раз выручавшая ее в детдоме. Эту финку ей подарила Оля Болдина. Оля была лет на 8 старше и иногда жалела маленькую Клавдию. Один раз даже всерьез спасла. Клавдия положила финку под цветастую самодельную подушку и, не раздеваясь, легла на диван.